Кровавая леди Батори. Действие кинокартины происходит в 17 веке в королевстве Венгрия. В огромном замке, который расположен в городе Чейте, поселилась прекрасная графиня по имени Элизабет Батори. Фильм «Кровавая леди Батори» рассказывает историю роскошной женщины, живущей в достатке. Она умная, красивая и, как подобает настоящим графиням, элегантная. Однако жители города, проживающие возле богатой красавицы, даже не подозревают, что на самом деле творится в ее владениях. Central Partnership. БКФ. Банк корпоративного финансирования. При поддержке Иви Онлайн Кинотеатр. Грейсер Филмс. Производство Enjoy Movies. Фильм, который вы увидите, основан на реальных фактах из жизни графини Батори, которая считается одной из самых кровавых серийных убийц в мировой истории. Графиня обладала огромным богатством и властью. Правители династии Габсбургов занимали у нее крупные суммы. По некоторым данным, замок Батори стал местом смерти 650 девочек. Светлана Ходченкова, Изабель Аллен, Лукас Бонд, Павел Деревянко. Женщина стоит в мрачный вечер перед замком. Она делает неспешные шаги вперед по мосту к замку. По сторонам горят факелы. Фильм Андрея Коста. Мы рассказываем сказки о ночных чудовищах. Мы говорим плачущим детям: «Спи, это все выдумки. Ничего этого нет». Но иногда чудовища отнюдь не выдумка. Они существуют. Ночные кошмары бывают явью. Один из таких кошмаров — история леди Батори. Батори. Женщина поднимается по ступеням, оставляя после себя лужу крови. Трансильвания, 1610 год. По базару идут люди, бегают гуси. Народ собрался посмотреть на девочку, которая постала перед толпой. Глядите! Железные цепи, кованные, их нельзя разорвать. В них держали самых страшных узников, самых больших, сильных, жестоких, каких только можно представить. Нет, мадам, еще сильнее, еще больше. Человек беспомощен перед непобедимой природой этих цепей. Но перед вами необычный ребенок. Он получил свою силу от звезд. В цыганском предании говорится о мальчике, который откроет любую дверь, разорвет любые цепи и однажды сможет ходить из мира в мир. Смотрите, это такое дитя. Они внимательно ее слушают и смотрят, как она заковала мальчика в цепи, спрятала в мешок. Все замерли в ожидании. Конечно, цыганские предания молчат о безызвестных могилах таких детишек. Этих детей зарыли, укрыли глиной, а их красивые грезы разбиты жестоким напором жизни. Цепи очень тяжелые и прочные. Чем яростнее борьба, тем больше страданий. Наверное, будет лучше сдаться. Всем сдаться. Воздуха на всех не хватит. Выпусти его. Смотрите, он умер. Он не шевелится. Да, и так бывает. Из мешка выскочил мальчик, который освободился от оков. Пожалуйте копеечку на пропитание. Вы не представляете, сколько этот малютка ест. Всего монетку. Благодарю. Женщина схватила девочку за руку, затем отпустила и дала ей монету. Спасибо. Зима будет суровая. Тебе видней, гадалка. Конечно. Бар. За столом из дерева сидит мужчина и зачитывает письмо. Рядом с ним стоит мужчина в тулупе и выпивает из большой чашки. С графиней Елизаветой Батори, чье влияние здесь заметно растет. Посему заключаю, что Турза имеет больше сведений. Король в его бесконечной мудрости вправе питать подозрения. И я останусь в Чейте, чтобы прояснить обстоятельства этого дела. Великодушное признание со стороны Турза, несомненно, привлекло бы на нашу сторону симпатии как местного населения, так и прочее, и прочее. Мы остаемся здесь? Это королевское дело теперь. Волк может утащить ребенка или двух ночью, но 600 детей. И почти все девочки. Многовато волков? Это не волки. Это что-то совершенно иное. Девочка проснулась. Рядом с ней спит мальчик. Ты чего? Ерунда. Сон дурной. Хватит уже есть. Ложись спать. Она вышла из своей халупы. Горит костер. Напротив сидят двое мужчин. Девка-то растет. Нет, малолетка. Подожди пару месяцев. Месяцев? Часов? Да. За девочкой увязалась старуха с испуганным видом. По делам боишься. Той крохи, тигрицы Кати. Больше нет рядом, чтобы защитить тебя. Смерть призовет нас всех. Твой сон. Сон в руку. Прислушайся. Услышь его. Услышь его. Она вернулась обратно и прикрыла мальчика одеялом. Женщина из пещеры достала монеты. На утро дети пришли за своим кладом, но там пусто. Как пусто? Так. А как бывает? Обокрали. Нас? Но кто? Здесь никто не ходит, никто! Черт побери, откуда мне знать, кто? Не может быть! Весь наш чертов запас! Сперли! Все! Не ругайся! Идем. Придется поработать. дети отправились на рынок. Мальчик ловко обворовывает жителей. Простите! Ой, не хотел! Прошу прощения! Ой, виноват! Можешь воровать у бедняков. Я ворую у всех подряд. Чего еще надо? Достаточно и одного, но зато с деньгами. Жди здесь и учись. Пошла на охоту девочка. Она выбрала мужчину в богатом наряде. Но он заметил кражу и поймал ее. Ну-ка, дай кошель. Иди сюда. Ну-ка, стой. Где мой кошель? Где мой кошель, слышишь? Чертовы цыганят. Ну-ка, держи их. Мужчина в камере пытается надеть наручники на мальчика, но он скидывает их. Тогда мужчина взял веревку. От веревки больше толку. Меня зовут Медведь. Почему тебя так зовут? Потому что большой. Разве? Я не заметил. Остынь, Мишка. Ну давай, затяни узлы покрепче. Шутки кончились. Ну, и как же ты стал заниматься таким делом? Медведь. Хорош, когда надо двигать, ломать и крушить. Иногда меня просят усмирить кого-то плохого. Медведь говорит, ладно. А разве я похож на плохого? Идет суд над девочкой-воровкой. Девочка обвиняется в воровстве и ослушании. У нее нет семьи, чтобы взять ее на поруки. Посему приговор... Граждане сидят по сторонам. Это правда? Да. Это воля графини. Чудесно. Девочка отпускается под опеку и надзор приюта графини Батори, где все осознает и, возможно, исправится. Но... Das ist nicht die Kaserne. Und wir werden deine Hände nicht abschneiden. Я не... Я сказал, радуйся, что тебе не отрубят руки. Я никуда не пойду без брата. Я отвечаю за него. Родители убили. Ты пойдешь, куда повелят. Ваша честь. Щедрость графини распространяется и на ее брата. Дворянин был ограблен и избит в центре города. Он кузен Габсбургов. И мальчик понесет наказание согласно букве закона. Графиня ценит понимание положения несчастных детишек и готова возместить все причиненные убытки Габсбургам. Так. Когда Габсбурги погасят свой долг перед графиней. Графиня. Превосходно. Две роскошные дамы поднялись и подошли к девочке. Девочка и ее брат передаются на попечение приюта Баттери. Благодарю, Ваша честь. Не стоит. Мальчик вскочил и скинул с себя веревку. Порядку! Порядку! Порядку! Порядку! Поехали, Мишка! Простите, господин, моя сестра не бывала здесь? Примерно год назад она пропала. Катя Правицки. Это ведь чей-то? Здесь много детей пропадает. Идем. Пора. Два белых скакуна везут в повозке через темный лес двух дам и детей. Впереди скачет рыцарь. Подарок мужу графини. Это же лучше, чем бегать босиком по лесу день и ночь. Не любишь замки? Я не принцесса. Точно нет. Ты разбойница. Графиня не водит дружбы с принцами и принцессами. Считает их несносными. Голубая Графиня, шикарная женщина со светлыми волосами и четкими чертами лица, выглядывает в окно замка. Во дворе замка много рабочих. Дети собирают траву. Женщины стирают. Там же девочка принимает ванну, трет себя. Скреби. Вы обязаны носить туфли. Зачем? Нам не нужны туфли. Вы должны быть благопристойны, если служите графине. Это относится и к вашему внешнему виду, и к вашему поведению. К тому же... В замке довольно холодно зимой. Каменный пол холоднее, чем любая скала. Плиты леденеют, и если ходить босыми, кожа ног почернеет и отомрет. А потом и сами кости. Чернота ползет вверх по ногам на тело, и все, что остается, позволить умереть мучительной смертью. Или связать и отрубить ноги. Пожалуй, вам подадут пару монет, как калекам на базаре. Может, туфли вам и ни к чему? А хлеб? Раз в неделю. Я на прошлое не брал. Можно сейчас? Лучше не зли повара, щенок. Дальше! Дети в столовой. Повар выдает им кашу. Они сидят за большим деревянным столом, на котором еще стоят свечи. Все дети чисты и аккуратно одеты. В белых рубашках и в красных жилетках. Будь она здесь, мы бы ее увидели. С чего бы? Замок большой. И у Бадери есть еще замки в других странах. Детей туда увозят. Хватит, перестань кривляться. Сама попробуй. Тогда узнаешь. Давай, ешь. Еда. Терпимо, вполне. Ты же цыган. Не знаю, откуда у тебя эта любовь к сыру, пирожным и булочкам. Ночь. Дети со свечой пришли в спальню, в которой стоит много кроватей в два этажа. Любопытно, какая она, графиня? Богатая и не голодная, как я. До табора ходу два дня. Никто о нас и не вспомнит. Дорога назад нелегка и опасна. Трусиха! Ты мальчик. Для меня все не так. Да, ты же женщина. Для некоторых да. Заткнитесь, мы спать пытаемся. Да ты! Прости. Мы справимся. Нужно только нож достать. У меня его нет. И я хочу пока побыть здесь. Ты знаешь, табор скоро уйдет. Если задержимся, застрянем на всю зиму. Я знаю, но я чувствую, Катя здесь. Или была здесь. Я чувствую, она где-то рядом. А я чувствую голод. Дети выходят из здания. Мужчина на выходе направляется в их сторону. Эй, я не совсем слепой. Да? Иди-ка сюда. Вообразил себя горничной? Почему нет? По дому работают девчонки. Твое место двор. Чистить конюшни, убирать солому, таскать всякие тяжести. Я что, похож на носильщика? Ты принесешь нам пользу. Так... Или иначе. Пошел. Графиня стоит и наблюдает за тем, как девочка моет пол в холле, а в руке ее тонкий нож. Она ходит медленно, как хищница перед девочкой, отрезая ножом хлеб. Девочка взяла ведерко и ушла. Графиня не спускает с нее глаз. заблудилась? Я не хотела напугать тебя. Я не боюсь. Я тебя узнала. Ты приехала вчера, да? Да. Вместе с мальчиком? Да, с моим братом. Да. Брат и сестра. Илона говорит, у тебя у мастер как нож. Рада слышать. Ума в мире мало. Она тебя не напугала? Надеюсь. Я знаю, они с Доратой бывают чересчур строги. Увы, угрозы и страх. Топливо, оно питает в замке огни, дает ему сиять. Мне жаль, что это так. Боюсь, я сама не так хороша с утра, как мой замок. Верно? Нет. Чудно. Ты честная. У нас урок раз в неделю. Мы учим детей читать и писать. Придешь? Да. Я не против. Прекрасно. Ты ведь не скажешь, что я видела, как я брожу здесь в ночной рубашке и грызу хлеб, верно? Нет. Наш секрет, да? Да. Чудно. На улице брат катит повозку. Другие дети кидают в него камни. Другой мальчик пугает его вилами. Девочка перешла к чистке стены. В соседней комнате сидит графиня. Ох, делать уборку ты не умеешь. Утро. Дам готовят. Одевают. Графине затягивают корсет. У графини есть книга, где она пишет. Думаю, она пишет обо всем. И о детях в замке тоже. Я очень хочу заглянуть туда. Загляни туда, а потом сбежим. Ладно? Не хочешь уметь читать и писать? Чем это может помочь? Когда бросают камни в лицо. Не так все и плохо. Хуже, чем плохо. Тоже. Госпожа? Да. Тяни. Так, еще. Девочка вытирает пыль на полках с книгами. Вошла графиня. Шкаф на ключ, она спрятала свою книгу. Я знаю, Миша справится. Идем с нами. Куда? Я не... Куда мы скажем? Иду. Оставь их. Идем. Я... Идем. Перевод разговора двух дам, пока они идут по коридорам замка с девочкой. Известно ли ей, сколько хлопот было с этой? Не то, что с остальными. Известно. Это неделя работы на рынке. Ей известно. Не говоря уже о том, что судья ведет себя странно. Турза уже написал что-нибудь из Вены? Нет. Я думала, что графиня сделала свое дело в первое же утро. Может быть, она хочет оставить ее здесь? Вроде той, как ее там, другая цыганка. Ты имеешь в виду Катю? Ты всегда помнишь их имена. Не всегда, но помню. Графиня тоже. Давай быстро. Быстро. Она ведет учет в подробностях. Все детали? Все. Мальчик на улице, уже ночь. Он несет ведро с мясом. Затем кидает их в яму. Дамы привели девочку. Графини делают прическу перед зеркалом. Она необычайно красива для цыганки. Алетта. Учишься читать и писать? Да. Ты ведь понимаешь, что я графиня? Можешь звать меня госпожа или графиня? Я говорю это не ради себя, а потому что придется прислуживать мне публично. Я бы хотела сделать тебя одной из своих служанок. Ты мила, достойна. Невинность и острый ум. Несмотря на нежелание принять благо, ношение обуви. Я не привыкла к туфлям, госпожа. Верно. Но будешь носить. И ты должна носить платье, которое я дам. Платье? Да? Ты хотела бы? Да. Ты уже носила платье? Нет. Через неделю здесь будет праздник. Брат моего мужа женится. Я прикажу шить тебе платье. У меня прекрасная портниха. Да, госпожа. Она взяла свечу и медленно идет к девочке. Госпожа потянула босую ногу на каменный пол. О, Боже, как же холодно. А до зимы далеко. Ты же сильная, верно? Когда требуется, госпожа. Жизнь всегда покажет, сильны мы или нет. Это все. Я хотела спросить вас. Пропала девушка год назад в это время. Она немного старше меня, и... Может быть, она была здесь? Прости. Ее имя Катя. Писарь не смог сказать, была ли она в суде. Не сказал. Какое упущение с его стороны. А вы ведь за всем следите. Я думала... Что ты думала? Говори. Вы могли видеть ее. Ты ведь понимаешь, что я не отвечаю за каждую сиротку, пропавшую в ночи. Вы же ведете записи. Вовсе нет. Графиня ушла. Мальчика избивают другие дети. Он вспоминает это, пока рубит деревья. Госпожа нашла что-то на свой вкус? Нашла. Госпожа подбирает ткань для девочки вместе с портнихой. Сперва она приложила зеленый, затем желтый, затем графиня приложила бордовую ткань. Не вполне то. А девочка довольно смуглая. Может быть, желтый? Нет, просто ужасно. Хуже, чем грязь, что она скребет весь день. Видеть не хочу. А пурпурный? Пурпур? Решено. Как пожелает госпожа. Желаю. Она, дитя, шить недолго. Благодарю, госпожа. По лесу скачут на черных лошадях два странника. У одного из них капюшоном закрыто лицо. можем остановиться здесь на ночь. Сегодня мы проехали достаточно. Дети ужинают. Брат ковыряет ложкой тарелку. Что случилось? Поиграл с новыми друзьями. Веселая была игра. Очень. Будем играть и завтра. И послезавтра тоже. Может, не стоит драться со всеми, кто на тебя косо смотрит? Я первый не начинаю. Но и бояться не стану. Но, может, стоит? С чего это? С того, что дерешься плохо. Зато любой замок? Точно. Замки я знаю. Отлично. Что? Я слышала разговор. Слышала ее имя. По-немецки? Это ее имя. И они повели себя странно, когда я спросила. Она держит книгу под замком? Да. И я должен пробраться на верхний этаж замка? Да. В ее личные покои? Да. И открыть замок. Они уже в постели. Я не останусь здесь на зиму. Лучше смерть в лесу, чем жить здесь. Не говори так. Это правда. Чудесно. Нам подходит только вечер бала. Завтра большой день. Спи. Мальчик открыл глаза. Он видит, как ребенка кто-то пытается унести. Он просто дальше повернулся и уснул. Дети с утра выходят на улицу. А где Арпад? Сбежал ночью, наверное. Отсюда все бегут. Да? Тебе-то что, бить теперь некому? Нет! Брата оставили с другим мальчиком у лопат. Жди здесь. Ты тоже. На конюшню. Берите лопаты. Сегодня будете копать. Он оказался умнее, чем я думал. Живей, в лесу живей. На лошадях с собаками обыскивают место двое мужчин. К чему такая спешка? К тому, что холод адский. И я не знаю, что ты надеешься найти? Мы не найдем ничего, Ласло. Но собаки могут. Почему нельзя приехать в замок? Если дело нечисто... Нет согласия судьи. И войска нет. Пока. Но если найдем свидетельство, король даст нам все необходимое, так? Да. Он обещал? Да. Лично? Да. Дети вместе с мужчиной идут к тому же месту. Что там? Это могила. Сила, кажется, нам пора. Атила, едем. Едем. Но пока он прибежал, уже все сбежали. Девочка чистит ванную. Вошла графиня. Глина. Из Парижа. Чистит поры. Но пачкает ванну. Отличное средство. Пришла портниха. Идем? Не пора ли поесть? Пусть несут хлеб, сыр и немного вина. Обновки возбуждают зверский аппетит. Да? Да. Ты вполне можешь пить вино. Дети копают в лесу ямы, пока мужчина следует за ними. Сегодня будет навалом еды. Я не откажусь от объедков. Копайте! Там могила. Трупов было много, но нас спугнули. Вашей власти. Я не властен над владениями графа Надажды и графини без надежных свидетельств из первых рук. Но власти хватит, чтобы обыскать замок и владения. Кроме того, если там есть могила, то это, скорее всего, цыганское захоронение. С каких пор цыгане отрубают конечности? Я не претендую, что знаю все, но они простолюдины. Вы из Вены, вы их просто не знаете. Это в паре шагов от замка. Там не стоят цыгане. А вы знатоки нашей местности? Сомневаюсь. Вы притворяетесь слабоумным? Или и вправду таковы? Остерегитесь, я здесь судья. Я вижу, титул вас обогатил, но ума не прибавил. Мое расследование продолжится, пусть и без вашей помощи. Вот как. А пока мы оставим это свидетельство у вас. К замку скачет карета. Эй, пошел! Пошел вон! Мальчик моется. Он заметил, как его сестра в окне пьет вино и наслаждается пищей. Уйди! Мальчик одевается у себя в комнате. В замок приехала карета. Стол готов к пиру, а графиня радостно встречает гостей у входа. Что ты делаешь? Графиня великолепно выглядит. Красивый яркий макияж красного цвета. Много гостей в большом зале. Пьют вино и общаются. Мальчик тем временем пробирается в замок. Воришек и нищих с рыночной площади. И пускаешь в свой дом куда лучше. Я хотела сказать другое. Но думала ты так. Скорей. Отказываться невежливо. Какая умница. Он добрался до комнаты, в которой шкаф на замке. Он неспешно пошел к нему. Предварительно перевернул песочные часы на столе. В комнату вошли люди. Мальчик спрятался под стол. Его не видно под длинной скатертью. Мужчина посадил девушку на стол и поднял ее платье. Они ушли. Мальчик подошел открывать шкаф. И все ради дурацкой книги. комнате идет охранник. На балу гости начали танцевать. В это время мальчик сложил книги в ведро и ушел. Где твои мысли, дитя? Нигде, госпожа. Направь их на заботу обо мне и моих гостях. Да, госпожа. Во флигеле. Поспеши, я хочу убраться отсюда, можем сбежать этой ночью. Сегодня? Там жуткий холод, мы замерзнем. Был договор, достану книгу, сбежим. Я достал книгу. Миша, мы не сможем уйти ночью. И потом, табор, наверное, уже ушел. Надо бежать скорей, догоним. Догоним? Точно, но не сегодня. Мы не догоним их, если умрем. Может, весной? Весной? Всего пара месяцев, а не вся жизнь, Миша. Тебе нравится платье, вино, внимание. Заткнись. Ты не знаешь, о чем болтаешь. Я знаю, Кати здесь нет. Все равно она не вернется к нам. Она или умерла, или просто не хочет. Ничто в книге не изменит этого. Тебе всего 7 лет, и ты все знаешь о жизни. Я здесь не останусь. Арпад рискнул сбежать и правильно сделал. Ладно, жди меня в кровати. И получше спрячь книгу. Повар на кухне подкидывает дрова. Мальчик, пробираясь мимо, схватил с собой еще мясо. Не детская. Ни к чему портить платье и идти спать в сарай. Можешь лечь с Улоной Доратой наверху. Я пойду в сарай. Наверх. Прибыв на место к постели, он достал мясо и, пока ест, открыл книгу. В ней изображены голые женщины, порезанные и окровавлены. Проклятие, что это? Ты? Миша, прошу, дождись. Я сам все видел. Он украл отличную гусиную ножку. Почему бы его прямо здесь не... Ты рассказал, что видел. Достаточно. Да он одет как женщина. Нет ничего хуже, чем вор и срамник. Срамник? Он не срамник, он умный. Платье уловка, чтобы ты не приметила его на кухне. Пусть Янош накажет его работой. Это все. Что делать с этим? Где ты взял ее? У парня была. Не может быть. Но было. Он. Он? Клянусь вам. Ты открывал ее? Графиня схватила нож. Открывал ее? Смотри на меня! Девочка спала в постели с дамами, но проснулась от кошмаров, которые ей приснились. Она отправилась по замку. Девочка нашла на кухне мертвого охранника. Расскажи мне, как ты украл книгу? Откуда ты узнал о книге? У меня к тебе столько вопросов. Долго ты проживешь без еды и воды? Громко ты будешь кричать, когда я сломаю все кости в твоих руках. Думаешь, кто-то услышит крики? Не больно. А если услышит, то придет? Я получу ответ на каждый вопрос. К счастью, я страшно терпелива. Скажи, понравилась книга? Ты много успел увидеть? Смотри. Ты будешь смотреть. Доротея, Эльхия Хальт, Блондес Ха, Хелес Хаут. Я отрубила ей пальцы и затем искупалась в крови. Еще. Графиня отвела мальчишку в другое место и надела на его руки железные цепи. Ein Greizen, Erge Junge, Hat мастурбирте. И хабе им ге айвен гешните. Эр хат фаст ан ганцес я. Бит хате он васа. Ан зима ан ге киттен. Он берлебт. Я видела, как дети цепенеют. Их души улетали далеко, далеко отсюда. Выходили из их тел, из этого мира. Поверь, я сумею вернуть душу обратно, чтобы ты знал, что я с тобой делаю. Ночь будет долгой. Так что... Женщина ушла. Девочка пришла в спальню. Кровать ее брата была пуста. Миш, Где же ты? Эй, проснись! Проснись! Где Миша? Он ведь говорил о побеге. Должно быть, сбежал. Стащил еды и дал дёру. Миша! Ты глупый. Не мог одну ночь подождать. Зачем ты книгу взял? Шевелитесь! Подъем! Подъем! Пора, неблагодарные! Живей! По лесу продвигается табор цыган. Тигрица вернулась. Что ж, неплохо устроилась, Катя. Я еще жива, слепая карга. И хорошо. Да, да, я слепая. Однако, я знаю и то, чего не вижу. Фу, прочь с дороги, карга. Чертова железка! Давай! Мальчик снял цепи со своих рук. Охранник притащил тело в подвал. Он заметил, что мальчик сбежал. В замок прибыл мужчина с девушкой в синей мантии. Мужчина идет с графиней по замку. Новости из Вены? Я виделся с королем Матьяшем. И что сказал король? Графиня здесь? О чем ты? Король не верит местному правосудию. Он отправил сюда своих людей для расследования. Что такое? Я должен сказать графине. Ничего не нашли и точно не найдут. Она спит. Что же, пусть проснется и услышит слова короля. Зачем меня разбудили? Что может сказать король Матьяш? А если ему нужна моя голова или бросить меня в тюрьму? Так, это не ново и не важно. Он хочет, чтобы состоялся суд. Вам предъявят обвинение. В чем? В убийстве. Кого? Ты сболтнул лишнее? В присутствии короля? Я предан вам. Я всегда был вам предан. Но все же король настаивает. Именно. Несмотря на личные уверения, что ты дал в Вене, несмотря на твое молчание и преданность, он требует суда? Да. Ты понимаешь, что любое признание бросит тени на тебя? И если меня, особо княжеской крови, ожидает легкая смерть, для тебя все будет иначе. Надо выставить больше стражи. Да. Найди наемников в городе. Посмотрим, насколько преданы люди короля своему делу. Да, госпожа. Девушка в синей мантии заметила девочку в красном платье. Они у окна замка. Катя, это ты? Мы искали тебя. Это было вашей ошибкой. Послушай, Миша здесь, с тобой? Вы должны уйти, бежать и догнать табор. Уходите подальше. Миша сбежал ночью. Куда сбежал? Я ехала по дороге утром, его не видела. Он должен был ждать меня ночью, но ушел. Я осталась... Миша ушел без тебя? Да, ушел. Ты что, не знаешь своего брата? О чем ты? Да Миша и на небо без тебя не пошел бы. Где же он тогда? Может быть, еще жив. Но было бы лучше, если нет. Катя, я не понимаю. Знаю, сестра. Помощник графини отбирает наемников. Катя дала девочке кинжал. Держи при себе, но чтоб никто не видел. Спрячься как следует. От графини, Дораты и от Илоны. Я не... Я буду ждать во дворе. Найди туфли и одеяло. Катя! Беги! Мальчик сбежал из замка. В это время прибежали наемники на лошадях. Около 20 бойцов. Откройте ворота! Приказ Турза, именем самой графини. Ясно. Всем оставаться в стенах замка. Катя идет по темному подвалу, держа в руке факел. Миша? Помоги! Ты один здесь? Прошу, помоги. Миша идет по снегу в лесу. Графиня встретила девочку возле ванной, которая вернулась за туфлями. Все дети уже в постелях. Я забыла туфли, госпожа. И одеяло? Ваше одеяло. Я просто... Думала, позволено? Не возражаю. Полагаю, ты можешь провести ночь здесь, с Илоной и Доротой. Я совсем не против вернуться во флигель, госпожа. Пожалуй, ты приготовишь мне ванну, пока ты тут. Есть нечто в горячей ванне перед отходом ко сну. Тонизирует. Девочка готовит ванную, пока графиня снимает украшения. Тебе так нравится это платье? Госпожа? Почему ты все еще в нем? Где твой костюм служанки? Это ведь ты велела ему выкрасть мою книгу. Он ведь твой брат, да? Да. А Катя твоя сестра? Понимаю, понимаю. Я держала ее слишком долго. Хорошая ученица. Наслаждалась убийствами не меньше меня. Господи! А братик еще жив. Чтобы это знала. Но скоро позавидует мертвым. Она достала свой кинжал и подошла к ней и схватила за лицо. Ворвалась Катя и ударила графиню по спине. Бежим. Забрала сестру и убежала. Миша потерял сознание и упал в снегу. Нет в подземелье, это точно. Если он ушел от Батори, сможет пережить и ночь. Я знаю, где можно спрятаться. Малышка Алета. Уже не малышка. Ночь будет холодной и долгой. Иди ко мне. Почему ты не вернулась? Потому что я давно умерла, сестра. Поспи. Мальчика кто-то нашел. Графиня ставит печать на бумаге. На ее лице след крови. Скажи страже, чтобы не зевали. Эти девчонки опаснее, чем кажутся. Но мне они нужны живыми. А Турза? Турза не стоит знать все детали. Ясно. Прислать Дорату и Илону для вашего лица. А с моим лицом что-то не так? Ступай. Да, госпожа. Я умер. Миша проснулся. Рядом с ними медведь, его друг. Не умер. Медведь! Нам надо идти к судье. Это очень важно. От этого зависит жизнь сестры. Где ты нашел этого мальчика? Жди меня здесь. Дама поймала Катю и воткнула в ее живот кинжал. Графиня, вы нужны живыми. Но я тебя не люблю. Ты уклонился от работ, возложенных на тебя судом. Ты сбежал, но все-таки был пойман. И теперь сочиняешь нелепые истории о муках и пытках. Я не сочиняю! Ты лжесвидетельствуешь перед судьей. А наказание за это – смерть. Катя? Девочка подбежала к ней. Таков уж мир, где ты живешь, дитя. Но ненадолго. Вторая напарница подошла к ней сзади и сделала укол. Прошу, вам надо ехать в замок. Держи его в колодках, пока не прибудет палач. Потому что обычные цепи с ним не помогут. Ты что, оглох, Громила? В колодке его. Я сам пошлю за палачом. Прошу, нет! Нет. прошу! Иди в замок! Ты сам все увидишь! Есть трюк. Кончились мои трюки! Судья поджег письмо. К нему подошел медведь. Что такое? Чего надо? Палач уже в пути? Да. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Дамы повесили девочку над ванной. Пришла графиня. Где вторая? Что ж... Пусть поспит. Пусть увидит последний сон. Ей отсюда не уйти. Иди, не мешкай с этим. Прошу, прошу! Иди в замок! Ты сам все увидишь! Прибыл палач. Он отправился к мальчику. Голова Миши уже на дереве. Судья отправился, чтобы посмотреть. Но обнаружил палача в коридоре без сознания. Что все это значит? Эй! Вы? Вот этот человек. Желает сделать признание как свидетель преступлений графини Елизаветы Батори. Эй, ты меня слышишь? Да. Турза, вы понимаете, чем это признание грозит вам самому? Понимаю. Да простит мне Бог мое молчание, но больше я не могу молчать. Девочка очнулась. Добрый вечер. Я принесу инструменты. А когда я вернусь, ты расскажешь все, что тебе снилось, да? Да. Теперь едем в замок. В замке очень много стражи. Давайте подождем до утра. Я соберу людей. Мы поедем сейчас. Или мне продолжить? Ваших признаний достаточно. Отправляемся. Я беспокоюсь только, как нам обойти стражу. Рассвет. Графиня принесла футляр с инструментами. Итак, твой сон. Он был хорошим? Да. Но это был не сон. Это предвестие. Первым она достала большие ножницы. Затем она достала длинный кинжал. Ты видишь будущее? Хотите узнать? Я шла по лесу, теряя части тела, но мне было все равно. Я знала, я не мое тело. Я не моя рука, ни волосы, ни кровь. Я была чем-то бестелесным. Тем, что вы не сможете ранить ножами. Я была рекой, пылающим светом звезд. Я уходила все дальше в лес. И чем дальше я шла, тем тяжелее был на вас камень. На мне? Да. На вас был камень. Вы не двигались. На вас не падал свет. Вы кричали. Но никто не слышал. Дальше. У вас из пор сочилась кровь. Ни ран, ни царапин не было. Я же гадкая, черная, гниль. И ваше платье. Кто бы ни пришел за тобой, они опоздали. В замке началась бойня. Бойцы разлетаются в разные стороны. Судья поднимается с двумя мужчинами по мертвым телам. Сам дьявол пришел за нами! Глупость! Прячь тела! Скорей! Так что с моим платьем? Это вовсе не платье. Это ночная рубашка. Помогите! Они пришли за нами! Пришли, чтобы утащить нас в ад за наши грехи! Надо покаяться, пока они не утащили нас в седьмой круг! Делай, как хочешь! А я должна сказать графине, что люди короля пришли за ней! Точь-в-точь такая, как на вас. У подола ткань порвана каблуком. Хотя бы не пришлось биться со стражей. Лучше иметь дело со стражей, чем с чудищем, что это сделало. Король прислал свой отряд? Он прислал лишь меня. И твои последние слова будут о ночной рубашке из твоего сна. Я хочу покаяться! Прошу, позвольте покаяться! Убирайся! Помоги! Оставайся, если хочешь. Но уверяю, все, что ждет тебя в аду, не хуже того, что сделаю с тобой я сам. Прошу, я хочу сознаться. Что с тобой сделали? Это та самая ночная рубашка. Последняя вещь, что вы надели. Медведь ударил по лицу графиню и отбросил ее в сторону. Ты привел целое войско? Он лучше любого войска. Я думала, ты бросил меня. Никогда не брошу. Но женщина встала и успела вонзить нож в тело мальчика. Медведь берет его на руки и уносит. Стражник вошел в комнату. Тихо. Все хорошо. Поднял свой кинжал на женщину, но не нанес удар. Он связал их. Прошу, давай пойдем домой. Медведь, Миша и его сестра в лесу. Мальчику уже совсем плохо. Он умирает. Темный лес. Спустя 4 года. Графиня Елизавета Батори отказалась предстать перед судом. В итоге коллегия из 20 судей приговорила ее к заключению в собственном замке. Графиню замуровали в ее покоях, и она не могла ни с кем общаться. И даже свет не проникал к ней. Турза приговорили к пожизненному заключению. Признание спасло его от смертной казни. Янушу Фико отрубили голову. Тарате и Илоне повезло меньше. Им оторвали пальцы рук и сожгли заживо, как пособниц. Графиня прожила почти 4 года, замурованная в своих покоях, прежде чем умереть. Причина ее смерти неизвестна. Когда люди короля ворвались в замок Батори, согласно официальному докладу, они нашли там труп девушки и умирающего мальчика. Но были и другие, множество других, которых не нашли, которых никогда не найдут. Они лежат в безымянных могилах. Если долго ходить по лесу босиком, вы окажетесь в таинственном мире, где вам, возможно, удастся их повидать. Конец фильма. Move on.